Глава третья, в которой тетушка Дора дает горожанам полезные советы. Выглядело это так. Мы шагали с братом Димкой по улице, а за нами, чуть выше наших голов, прямо по воздуху, на веревочке, чуть колыхаясь от ветра, летела тетя Дора. Летела в той позе, в которой мы застали ее в комнате, подложив руку под голову и глядя в небо. Ноги, уж так получилось, летели впереди ее самой. Люди останавливались, рассматривая странную процессию, а некоторые, самые любознательные, обходили вокруг, надеясь увидеть что-то, что могло удерживать тетушку на такой высоте. Один из любопытствующих спросил: «А что вы, собственно, рекламируете?» «Это не реклама», — отвечали мы на ходу. «Это тетушка Дора». «Но она, конечно, сделана в Японии». «Почему в Японии?» — спросил, обернувшись, Димок. «Да ваша так называемая тетушка», — заметил прохожий со знанием дела, — «выглядит почти как живая. Кто же, кроме японцев, ее мог смастерить?» Тетушка, наверное, слышала, что о ней говорили, но это нисколько ее не смущало. А мой брат Димок шепнул мне на ухо, что можно бы и правда повесить на тетушку Дору какую-нибудь рекламку, когда в другой раз будем прогуливаться по городу. «А что бы ты стал рекламировать?» — поинтересовался я. Брат поднял глаза на тетушку, прикинул и сказал вполне серьезно: «Наверное, мороженое». «Мороженое без рекламы все любят. Вот если бы мобильный телефон или игровой автомат...» «Но тетушка не терпит ни того, ни другого. А что, если предлагать стиральный порошок, ведь она чистюля?» «Нет-нет, я знаю, что она любит. Она любит белые розы». Так мы дошли до центра городка. Машины на перекрестке при нашем появлении стали все как одна. И даже постовой забыл о своих обязанностях и, вылупив глаза, смотрел, как мы пересекаем улицу с тетушкой на поводке. Наверное, он, как и все, кто нас наблюдал, подумал, что мы идем на какой-нибудь карнавал, соорудив что-то вроде летающего манекена, наполненного газом. Но мы про себя уже решили, что пусть все думают, что хотят, зато меньше будет к нам вопросов. Но пока мы шли, кто-то из находчивых зрителей успел позвонить в редакцию, и на бульваре нас нагнал корреспондент городской газеты, которая именовалась немного необычно «А мы сами с усами». Наверное, это должно означать, что наш городок хоть мал, но ничуть не хуже остальных. А горожане — люди не только с усами, но и с характером. В этом плане строптивость тетушки и своенравность остальных горожан, если только газета правдиво выражала их норов, очень даже совпадали. Корреспондент был длинный худощавый субъект с черными усиками и в роговых очках. От торопливого бега очки у него даже запотели. Но он не только успел сфотографировать летящую тетушку, но даже взять у нее на ходу короткое интервью. Его рост позволял ему быть с тетушкой почти на одном уровне. Поспевая следом за нами, он задал тетушке вопрос: а какой бы совет она пожелала дать жителям городка, глядя на улицы и на весь городок как бы свысока? Тетушка, не оборачиваясь, ответила: пусть попробуют полетать. Тогда они увидят себя сверху. А это очень полезно — посмотреть на себя и свой городок сверху. После публикации статьи, которая так и называлась «Горожанам советуют летать», к тетушке пришла целая сумка писем. Больше всего их было от пенсионеров и школьников. Они интересовались, что надо сделать, чтобы научиться летать. Тетушка снова выступила в газете, где отвечала, что, конечно, можно пойти на какие-нибудь курсы, ведь не может быть, чтобы не было в городе курсов, где желающих научат летать. Но лично она считает, что учиться летать не надо, ибо летание, насколько она понимает, свойственно любому человеку от природы, как, например, умение плавать или ходить пешком. Правда, плавать сейчас многие вообще не умеют. А вместо хождения или элементарной прогулки на бульваре люди куда-то бегут, не глядя вокруг. Или, что еще хуже, летят в своих машинах. И ничего они в это время не чувствуют. Ни земли, ни воздуха, ни солнца, ни ветра, ни цветов вокруг, а только железки педалей под ногами. Жизнь по привычке. Вот гири, которые не дают людям взлететь. «Воспарите сперва в мечтах», — советовала тетушка. «Хотя бы в выходные дни оглянитесь вокруг, услышьте пение птицы, запах роз, и вы почувствуете легкость в душе и в теле. А уж душа и тело сами решат, где им лучше находиться, на земле или в небе». Так советовала тетушка. И теперь ей стали писать не только малыши и старики, но и одинокие женщины, которых жизнь перегрузила своими заботами. Они жаловались на грубость мужей, на непослушных детишек, на высокие цены в магазине и на равнодушие чиновников в городской управе и сетовали, что они и правда из-за такой жизни вообще не слышат себя и своего тела. А одна женщина умоляла тетушку помирить ее с мужем, который ушел к другой женщине, хотя та женщина тоже не умеет летать. Теперь тетушка Дора подолгу не гасила в мансарде свет, отвечая на все без исключения письма. И женщине, от которой ушел муж, она тоже посоветовала научиться летать, потому что в летающей женщине, как она считает, много привлекательного шарма. «Полистайте любой журнал мод», — напоминала тетушка, «и вы увидите, что там все модели по воле фотографов изображены как бы в состоянии полета. Вот вам и ответ». Но после всяких тяжелых писем, даже мы замечали, тетушка летала ниже, чем обычно. Ведь чужие заботы тоже груз. Да еще какой!